Глава первая. «Лидия!» — сварливым голосом сказала Римма Марковна, и я внутренне напряглась. «Сейчас начнется». «Слушаю», — пришлось ответить. Римма Марковна не любила пассивности в разговорах, и отделаться общими междометиями у нее не прокатывало. «На выходные нужно ехать в Малинки», — строго заявила она. «Поедем все на 2 дня». «Зачем?» — поморщилась я. На выходные у меня были другие планы. «Как это зачем? Как зачем?» — аж подпрыгнула от возмущения Римма Марковна. «Нужно перевезти банки с консервацией, заквасить капусту. Да и грибы пошли. Вон, Рогова позавчера 2 ведра опят и целый бидончик груздей привезли. Ну, давайте я вас в субботу утром отвезу, а потом в воскресенье обратно заберу», — предложила я, внутренне вздыхая, что подрыхнуть хотя бы до 9 утра на эти выходные мне явно не светит. — Лидия, — возмутилась Римма Марковна, — а что, на старости лет я должна сама на яблоню лазить за яблоками? — Светка поможет, — привела убойный, на мой взгляд, аргумент я. — Но я не могу, — высунулась из комнаты мордашка Светки. — Что значит «не могу»? — начала закипать Римма Марковна. — Это еще что за фокусы такие? «Это не фокусы!» — с обидой в голосе воскликнула Светка. «Мы же с ребятами договорились макулатуру собирать!» «Подожди, Света!» — попыталась вспомнить я. «Разве сбор макулатуры у вас на субботу назначен?» «По-моему, на родительском собрании классная руководительница говорила, что во вторник все будет». «Ну и что, что во вторник?» — закричала Светка. «Просто мы хотим собрать наперед побольше макулатуры, а во вторник же все побегут собирать, и мы сможем только немножко. А нам надо, чтобы у нас больше всех было. Мы должны получить 1-е место в соревнованиях. Как ты не понимаешь этого?» «Света, ну и ты пойми, у вас будут и пионеры собирать, не только вы», — попыталась вразумить упрямого ребенка я. «Ты хоть соображаешь, что здоровый семиклассник один унесет столько макулатуры, сколько вы всем классом? Пионеры будут металлолом собирать», — чуть насмешливо, словно неразумному дитяти, объяснила мне Светка. «А макулатуру только октябрята». «Но ты же еще не октябренок даже». «Ну и что? Ты что, не понимаешь разве?» «Извини, не понимаю», — призналась я. «Объясни». «Если у нас будет 1-е место за сбор макулатуры и грамота, то, когда нас будут принимать в октябрята, все захотят в мою звездочку, и я выберу самых лучших». «Света, но ты же не одна будешь собирать макулатуру, и другие ребята будут». «Да», — запальчиво огрызнулась Светка, «еще со мной будет только Куликов, Санька, Мишка и Васька из 3-го дома». «О, да ты с Куликовым пакт о примирении заключила, я смотрю. И с 3-домовцами?» — Да, заключила, — вскинулась Светка. — Они поддержали мой план, и они тоже хотят себе лучших ребят в звездочке отобрать. — А как макулатуру потом делить будете? 1-е место же только одно. — Ты совсем ничего не понимаешь, — вздохнула Светка, изумляясь моей непонятливости. — Мы будем работать группой, 5-ром, займем 1-е место и получим грамоту. А когда станем октябрятами, каждый из нас возглавит свою звездочку. — Света, а если вас всех в одну звездочку определят? — удивилась на такой гениальный рейдерский захват юных октябрят я. — И что тогда? — Ну, тогда командиром буду я. Римма Марковна, которая молча и терпеливо слушала наш спор, наконец не выдержала и поставила точку в дискуссии. — В общем так, в субботу с утра в Малинки поедем все. «А вернемся в воскресенье», — проворчала она. «И нечего свои аферы на выходных проворачивать». «Но я вообще-то планировала в субботу сходить в парикмахерскую», — возмутилась я. «Ничего не знаю. Яблоки собирать надо. И грибы». Этот день ничем не отличался от других рабочих дней в депо «Монорельс». Туда-сюда сновали рабочие, конторские служащие, а в директорском кабинете, как всегда по четвергам, шло рабочее совещание. Обычно сначала Иван Аркадьевич начинал из самых важных объявлений, затем прогонял по рабочим вопросам. Однако сегодня привычный порядок был слегка нарушен. «Знакомьтесь, товарищи, это Кашинская Татьяна Сергеевна», представил Иван Аркадьевич хрупкую миловидную женщину в скромном сером костюме, которая застенчиво покраснела при упоминании ее имени. Все с повышенным интересом принялись разглядывать новенькую. «Товарищ Иванов пока поработает на месте Мунтяну. Там как раз нужно технику безопасности подтянуть. А вот коммунистической агитацией и пропагандой у нас теперь займется Татьяна Сергеевна». Народ с жадным любопытством впитывал подробности. «Татьяна Сергеевна, это Лидия Степановна Горшкова», — кивнул на меня Иван Аркадьевич. «Она ваш непосредственный руководитель. Все рабочие вопросы будете решать с ней». «Очень приятно», — мило улыбнулась я. Кашинская чуть робко вернула мне доброжелательную улыбку. «Сработаемся», — мелькнула у меня мысль. «Иван Аркадьевич», — на всякий случай уточнила я. «Получается, это направление обратно мне возвращают?» «Да, приказ будет сегодня», — коротко кивнул он и переключился на другие насущные вопросы. После окончания совещания я подождала Кашинскую и предложила ознакомить ее с коллегами и вверенным ей фронтом работ. Сначала мы прошлись по всем кабинетам, где я представила ее сотрудникам конторы, затем повела в промзону. Правда, показала лишь издали водить по грязным цехам в ее белых туфельках на высоком каблуке, показалось мне негуманным. Вот завтра как раз буду там акты подписывать и ее заодно возьму. Нужно только не забыть предупредить, чтобы взяла старую удобную обувь. Гибель моих апельсиновых лоферов я не могла забыть до сих пор. Хорошо, что мы женщины и понимаем друг друга. В кабинете Локтюшкиной пришлось краснеть. Там, как обычно, шла бойкая торговля косметикой. Я укоризненно взглянула на репетун. Мол, чего в первый день перед новенькой палишься? Но та сделала большие невинные глаза и воодушевленно предложила. «Девочки, как хорошо, что вы сейчас заглянули. У меня как раз новые кремы для лица и рук есть, польские. Есть еще тени, и они с перламутром». «О, тени, а какой цвет?» Живенько включилась в обсуждение Кашинская, и у меня отлегло от сердца «наш человек». Репетон тут же защебетала, остальные бабоньки окружили и стол, и новенькую, и принялись наперебой расхваливать косметику, саму Кашинскую, Локтюшкину, меня и заодно всю нашу контору депо «Монорельс». В общем, еле-еле я вырвала Кашинскую из цепких лап наших дамочек. «А это наша ленинская комната», — я отперла дверь и пропустила Кашинскую внутрь. После того бесславного пиара товарища Иванова в городской газете в ленинской комнате навели образцово-показательный порядок, подкрасили, побелили и установили монументик Ленину побольше и поновее. Но при всем этом даже невооруженным глазом было видно, что после косметического ремонта ленинскую комнату открыли явно впервые. «Проветрить здесь надо», — вздохнула я и попыталась распахнуть форточку, которая намертво приклеилась к раме после покраски. «А что, работники разве не пользуются ленинской комнатой?» — задала Кашинская тот вопрос, которого я так боялась. «У нас же здесь ремонт был», — дипломатично увильнула в сторону я, продолжая тщетно терзать заевшую форточку. «Потом краска долго сохла». «Теперь, я надеюсь, с вашим приходом работа в ленинской комнате наладится». «Конечно», — кивнула Кашинская и осторожно прошлась по газетам, застилавшим посередине свежевыкрашенный пол. «Вы здесь пока обустраивайтесь», — вздохнула я и указала на небольшую комнатку сбоку. «Вон ваш кабинет, там все материалы. План с мероприятиями на столе. Я сейчас скажу Зое Смирновой, она придет. Обсудите с нею ваш график на ближайшие 2 месяца и покажете потом мне. Она тоже в отделе пропаганды?» «Да нет, она у нас на общественных началах», — вздохнула я. «Активистка она у нас на предприятии. А так-то Зоя в отделе кадров трудится». «А кто тогда у меня в отделе?» — спросила Кашинская, смягчив вопрос приятной улыбкой. «Понимаете, как такового отдела у нас нет. Есть должность, но это не совсем то», — замялась я. «Как бы вам объяснить? Товарищ Иванов, он совмещал...» «Я все понимаю», — кивнула Кашинская. «В смысле, понимаю, что именно он совмещал. Но я-то не так, не оттуда. Поэтому хочу сразу расставить точки над «и», чтобы знать, на кого можно рассчитывать». «Это правильно», — похвалила ее я, вспомнив, как меня, словно щенка в омут, бросили на должность заместителя без каких-либо объяснений и поддержки, и как пришлось воевать со всеми. «Но я всегда на месте, Татьяна Сергеевна, так что любую помощь и поддержку мы вам окажем». Вернувшись к себе, первым делом я вызвала Зою. Как и обещала Кашинской, нужно озадачить ее и отправить в ленинскую комнату. Сентябрь только начался, а отчеты по мероприятиям уже требуют. Вот пусть и займутся вместе. Кашинская произвела на меня вполне благоприятное впечатление. Очень надеюсь, что работу она покажет хорошо и с коллективом сработается. Пока Зоя не спустилась, я решила быстренько накидать план для Марлена Ивановича по обучению кадров. Зарывшись в инструкции и приказы, я вздрогнула, когда в дверь раздался громкий стук. «Заходи, Зоя!» — крикнула я, торопливо допечатывая последний абзац, пока не забыла мысль. Но это была не Зоя. В кабинет заглянула Репетун. «Лидия, можно?» — спросила она. У меня совершенно не было лишнего времени, но отказывать было неудобно. «Да, но если быстро», — вздохнула я, отрываясь от недопечатанного листа. Проклятая идея по подготовке кадров сразу же вылетела из головы. «Я быстро», — кивнула Репетун. «Спрошу только». «Давай», — разрешила я. После того случая с подставой Барабаша и последовавшей совместной пьянкой у меня на механизаторов, наши отношения были какими-то непонятными. Мы и подружками еще не стали, но и просто коллегами уже не были. Так, серединка на половинку. Возможно, это называется словом «приятельница». Не знаю, как правильно. «А это правда, что ты на Москву намылилась?» В лоб задала вопрос она. Наедине она обращалась ко мне на «ты». «С чего ты взяла?» — удивилась такой осведомленности я. «Да так, слухи, сплетни», — неопределенно отмахнулась Репетун. «Не могу тебе ничего конкретно ответить», — пожала плечами я. «Я сплетни не собираю и бегать опровергать их не собираюсь». «Да я все понимаю», — усмехнулась Репетун. «Не кипятись. Просто если ты надумаешь двигать на Москву, то возьми меня с собой, пожалуйста. Очень тебя прошу». Не дожидаясь моего ответа, она выскочила из кабинета, оставив меня в глубокой задумчивости. Допечатать злосчастный абзац опять было не судьба. В кабинет вошла Зоя. И вид у нее был решительный. Она с размаху плюхнулась в кресло напротив и выразительно уставилась на меня большими грустными глазами. В воздухе запахло проблемами. «Значит так, Зоя, я решила не давать ей инициативу, а то сейчас начнется. Записывай. Первое. Идешь к Кашинской. Татьяна Сергеевна Кашинская. Я ее к вам приводила знакомить». Зоя кивнула. «Она у нас вместо Иванова. Так вот, идешь к ней, и вы до обеда составляете план мероприятий на сентябрь и октябрь. Но нужно же на квартал?» «Знаю», — согласилась я, «но хочу посмотреть на нее в работе. Так что давай сперва на 2 месяца». Зоя опять кивнула. «После обеда придете обе ко мне с планом». Я заглянула к себе в блокнот. «Ага. Ну, на сегодня пока все. Можешь идти работать». Но Зоя даже не пошевелилась, поудобнее устраиваясь в кресле. Я уже несколько раз хотела заменить эти доставшиеся от Урсиновича кресла на жесткие стулья. А то выпроваживать посетителей всегда, ох, как трудно. «Что-то случилось?» — со вздохом прервала паузу я. Зоя смущенно замялась. «Лида, я не знаю, что делать», — плаксиво начала она. «Он детей мне не отдает и развод требует». «Ну так, а что ты хотела?» — пожала плечами я. «Ты же сама недавно просила в село их отправить». «Но я тогда совсем потеряла голову от любви», — всхлипнула Зоя. «А где гарантия, что ты опять не потеряешь? Повторно?» — безжалостно ответила я. Зоя уже изрядно заколебала меня своими проблемами, половина из которых существовали исключительно у нее в голове. «Лида!» — заныла она. «Ну что мне делать?» «Все зависит от того, что ты сама хочешь». «Не знаю. Не знаю я уже, чего я хочу», — разрыдалась Зоя, закрыв лицо руками. Плечи ее затряслись. «Ну, а если ты сама не знаешь, то что тебе могу посоветовать я?» «Что мне делать, Лида?» — пошла по второму кругу Зоя. Я вздохнула. «Ну, не выгонишь же ее в таком состоянии. Да и не отстанет она. Придется оказывать посильную психологическую помощь». «Значит так», — сказала я. «Ты готова слушать мой ответ или так, порыдать просто зашла?» «Готова», — высморкалась Зоя. «Тогда слушай. Первое. Успокойся. Дай себе дня два или три. Просто на то, чтобы прийти в себя. Лучше возьми отгулы или больничный. И езжай в деревню, на природу, куда-нибудь в лес. Можно на огород к матери, если задалбывать разговорами не будет. Ты должна полностью перезагрузиться». «Что сделать?» — не поняла Зоя. В этом времени еще не знали таких методик и слов. «Очистить свои мысли от тревог и успокоиться», — пояснила я. «Но я не могу успокоиться», — завелась Зоя. «Он же не отдает мне детей». «Зоя, ты меня слышишь? Я говорю тебе, как сделать. Давай ты сначала сделаешь это, а потом будешь меня перебивать». «Извини, я не перебиваю, просто я...» «Дальше. В деревне, на природе, ты просто думай. Думай о том, чего от этой жизни хочешь именно ты. Потом возьми листок бумаги и выпиши все свои мысли, желания и фантазии. Даже самые-самые фантастические». «Ага, типа я хочу на Луну», — фыркнула Зоя. Хорошо, хоть рыдать перестала. «Можешь и про Луну, если надо», — кивнула я. «Записываешь все это в столбик. А потом, когда все-все-все запишешь, сядь и подумай. Почему тебе хочется именно на Луну? Может быть, причина не в Луне, а в том, что тебе хочется одиночества? Или же наоборот, признание от коллег за геройское освоение Луны, или же острых ощущений, или что-то еще подобное. Поняла?» Зоя кивнула. «И вот когда ты возле каждого своего желания определишь настоящую причину, причем делать это надо честно, даже если правда нелицеприятна и от нее стыдно, пишешь только правду. Все равно никто, кроме тебя, этот листочек не увидит. Так вот, когда ты поймешь, чего хочешь, сходи погуляй. В лес, в поле, по дороге, одна. И думай. Ходи и думай об этом своем желании. Если после прогулки оно тебе не кажется дурацким, значит, вот оно. Ты нашла истинную свою мечту и цель. Это понятно? И зачем это все мне? Потому что, когда ты поймешь, чего хочешь именно ты, тебе будет легче выстроить план по выполнению этого. Так, ясно? Вроде ясно. А потом начинай писать варианты, как все это выполнить. Если сама не справишься, приходи, помогу. Договорились? Спасибо тебе, Лида. На лице Зои впервые с того момента, как она вернулась, появилась робкая улыбка. Надеюсь, у нее получится. Большие напольные часы в виде барельефа с Гераклом, разрывающим гидру, подарок от горосполкома на юбилей диплома на рельс, уже пробили 9 вечера, а хозяин кабинета еще даже не думал идти домой. Он перевернул последнюю страницу очередного документа и устало откинулся на спинку кресла, разминая затекшую шею. В дверь раздался стук. Секретарь уже давно ушла домой, Просто он был не из тех руководителей, которые держат подчиненных до тех пор, пока сами не уйдут. «Войдите», — сказал хозяин кабинета. В открывшейся двери показалась голова Альбертика. При виде своего бывшего заместителя Иван Аркадьевич поморщился. «Разрешите?» — спросил Альбертик, сделав вид, что не заметил реакции шефа. «Что-то срочное?» — довольно неприветливо спросил Иван Аркадьевич, но выгонять не стал. «Согласовать нужно», — смущенно замялся Альбертик. «После того случая с превышением полномочий, пока идет служебное расследование, Альбертика отстранили от руководящей должности, однако он продолжил исполнять обязанности, связанные с несколькими производственными направлениями. Понимая, что положение у него хуже некуда, был он ниже травы, тише воды. Вот и сейчас не стал показывать гонор и положил перед Иваном Аркадьевичем листок бумаги. «Что это?» — поморщился шеф, закуривая сигарету. «Это предложение для метрологов», — с готовностью ответил Альбертик. «Мы в этом квартале обязались выполнить план поверки оборудования досрочно. А если мы сделаем именно так, то не только досрочно выполним, но и перевыполним наши обязательства на 300%. «Ха, а ведь неплохо», — читался в отпечатанной строчке Иван Аркадьевич и выпустил струю дыма. «А нас потом не обяжут каждый квартал выдавать такой процент? А мы не будем вносить в основной план?» — хитро ухмыльнулся Альбертик. — «Ну что же, неплохо, очень даже неплохо», — сдержанно похвалил Иван Аркадьевич и, демонстрируя, что Альбертик еще не в фаворе, хмуро добавил. — «У тебя все?» — «Нет, еще один момент, если позволите», — сконфузился Альбертик и быстро добавил. — «У нас последняя партия монорельсовых балок поступила с браком, и замять это дело не получится. Чтобы не подставляться самим, предлагаю вернуть всю партию обратно и потребовать замены в рабочем порядке». «А как это провернуть, чтобы никуда наверх не вышло?» «Ну, смотрите, они нам еще консольные двухплечевые краны должны поставить, поэтому ссориться не захотят. Я могу съездить к ним и переговорить тихонько». «Ну, попробуй», — вздохнул Иван Аркадьевич, чуть смягчившись. «Я сделаю, все сделаю с готовностью», — закивал Альбертик. «Вот только...» «Что? Не юли!» — рассердился хозяин кабинета, который сильно устал за этот нескончаемый рабочий день. «А тут донимают непонятно чем». «Да вот, есть один момент. Нужно же у Лидии Степановны согласовать», — потупился Альбертик. «Ну так и согласуй». «Ну, понимаете, что ты мнешься, как баба? Она же на меня обижена», — покаянно склонил голову Альбертик. «Ну и что, что обижена?» — не понял Иван Аркадьевич. «Я вот тоже на тебя обиженный. Что с того?» «Ну, вы мужик», — подольстил начальство Альбертик. «А Лидия женщина, импульсивная причем. Ей трудно переступить через свое отношение. А можно через вас оставить служебку на подпись?» «Вот эти твою мать!» — вызверился Иван Аркадьевич. «Мне делать нечего, только в ваших разборках участвовать». «Ну тогда она не подпишет», — грустно захлопал глазами Альбертик. «А вот если вы лично ей служебку дадите, то согласует, куда она денется». «Ладно, оставляй», — вздохнул Иван Аркадьевич и попросил. «И скажи там Семеновичу, что я еще часика полтора посижу. Работы навалилось что-то совсем много».